Не очень-то вежливо я вел себя тогда. Мне показалось наглостью с ее стороны отдать оригинал копам. И вы по-прежнему такого же мнения? Но ответа Монна дожидаться не стала. Моей дочери, мистер Лэнди, судебным преследованием угрожали за сокрытие улик. И все только из-за того, что она выполнила предсмертное желание Изабелл Уоринг. Господи, испугалась Кит. Мама сейчас взорвется. Об этом я узнал всего 2 дня назад. У меня наконец-то достало мозгов нанять частного детектива. Я понял, копы просто-напросто канитель тянут. Детектив мой вызнал, какую лапшу они мне на уши вешали, будто убил Изабелл профессионал-грабитель по чистой случайности. Чушь какая! Спокойнее, Лэнди, спокойнее. Паршивый из тебя получится пациент, если тебя удар хватит, — тихо проговорил Стив, заметив, как лицо Лэнди стало темно-багровым. Джимми, искоса глянув на него, снова перевел взгляд на Мону. В точности слова моей дочери. И допил свой экспрессо. Я знаю, ваша дочь сейчас включена в программу защиты свидетелей. Тяжело и для нее, и для всех вас. Да уж, согласно покивала Мона. А как вы с ней держите связь? Лейси звонит раз в неделю. Мы сегодня опоздали из-за того, что я с ней разговаривала. А сами не можете ей позвонить? Абсолютно исключено, я даже не знаю куда. Я хочу с ней поговорить. Резко бросил Джимми. Передайте ей это. Парень, которого я нанял, выяснил, что она часто заходила к Изабелл в дни перед убийством. У меня много вопросов к вашей дочери. Мистер Лэнди, — нарушил, наконец, молчание Джей, — такую просьбу полагается передавать через прокуратуру США. Они объяснили нам перед тем, как включить Лейси в программу. Из ваших слов понятно, что мне откажут, — буркнул Джимми. — Ладно, попробуем по-другому. Задайте ей один вопрос от меня. Спросите, не помнит ли она, были в дневнике нелинованные страницы в самом конце? — Джимми, а почему это так важно? — заинтересовался Алекс. — Потому что если были, значит, улики, передаваемые в полицию, нельзя считать в сохранности. Их подделают, а то и стащат. Я обязательно найду способ что-нибудь предпринять. Взмахом руки Джимми отослал Карлоса, топтавшегося позади него с кофейником наготове, и, встав, протянул руку Моне. Ну вот, наверное, пока и все. Я сочувствую вам, миссис Фаррелл. Сочувствую и вашей дочке. Насколько я слышал, она была очень добра к Изабелл и пыталась помочь мне. Я должен перед ней извиниться. Как она там? Ну, Леся у нас очень стойкая, никогда не жалуется. Даже меня старается подбодрить. Мона повернулась к Кит и Джею. Забыла вам сказать. Леся ведь записалась в новый спортклуб. Он только что открылся. Там великолепный корт для сквоша. И опять обратилась к Лэнди. Спорт для нее первое удовольствие. А сквош она просто обожает. Глава 22. Утром в субботу детектив Эд Слон ехал на встречу с Ричардом Паркером-старшим. На свидание настоял он. По пути Эд отметил, снег, лежавший так живописно всего несколько дней назад, уже растекся сероватой слякотью, небо затянулось облаками, синоптики предсказывали дождь, переходящий в мокрый снег. Температура падала. Еще один унылый зимний день, когда умные люди, те, кто может себе позволить это, превращаются в дроздов и упархивают на юг, — ворчал про себя Слоан. Сворачивая с парковой дороги Мэрит на въезд 31, Слоан думал о ловушке, которую устроил в комнате полицейских, с целью изловить типа, воровавшего улики. Теперь Слоан вытаскивал ключ из куртки и запирал их в стол. Да будь я проклят, если у меня еще что стащат из шкафа! — угрюмо во всеуслышание бурчал он. С помощью капитана Эд распустил слух, будто в шкафу у него заперта некая улика, ключ к разгадке убийства Изабел Уоринг. Его запись, описывающая выдуманную улику в полицейском журнале, отличалась нарочитой неопределенностью. Скрытая на потолке камера уткнулась глазом в его стол. С понедельника он вернется к старой привычке бросать куртку с ключами на спинку стула. Он надеялся, что фальшивыми версиями удастся выкурить дичь. За кражами в участке стоит, безусловно, тот, кто приказал убить Изабел, и из-за новой улики тип этот серьезно встревожится. Не Саварена, разумеется. Саварена так, простой исполнитель. Нет, наверняка существует некто, очень влиятельный, с кучей денег, заказчик убийства. Прослышав про новую улику, он прикажет уничтожить ее. Мучило словно опасение, как бы плохим копом не оказался кто-то из парней, когда-то спасших его от смерти. Подобные разоблачения всегда даются трудно. Особняк Паркера находился на Лонг-Айленд-Саунд. Красивый дом из бледно-розового кирпича, увенчанный по обе стороны башенками, достаточно старый, он приобрел уже мягкую патину, особенно заметную на фоне снежных белевших там-ся на земле островков. Въехав в открытые ворота, Слоун припарковался на полукруге чуть сбоку от главного входа, сильно сомневаясь, чтобы тут часто стояли Сатурны выпуска пятилетней давности. Шагая по мощенной дорожке, Слоун из-под тишка бросал взгляды на окна, почти ожидая, сейчас засечет Рика Паркера, выглядывающего из окна. Впустила его красотка в форме горничной, и когда он назвался, сказала: «Мистер Паркер ожидает вас в кабинете». В тоне девицы проскальзывал намек на интимность, и у Эда возникло ощущение — из кабинета этого она только что вышла. Пока он шагал за ней по широкому устланному коврами вестибюлю, ему припомнилась информация о Паркере-старшем. Имеет репутацию любителя женщин. И Слоун удивился, глядя на соблазнительную горничную. Неужто Паркер настолько глуп, что и в собственном доме себе позволяет? А может, как раз и глуп? — решил он через пару минут.